Обычно, сменов была ужасно скучной, нужно было составлять отчеты по смене, затем вновь практиковаться в стрельбе. В общем, ничего такого, что хоть кто-то нашел бы интересным. Вот мы наконец дошли до верхнего уровня, и кое-что мне показалось тут неправильным. В смену входило 10 охранниц, включая меня, и впервые с того момента, как я начал работать тут, все они были в одном помещении. Остальные 7 кобыл, скучковавшись вокруг Дизи и Мармеладки, тихо перешептывались, пока я подходила вместе с хромающим П-21. И хуже того, они все мгновенно замолчали, как только я подошла. Просто чудесно. Моя грива яростно зачесалась, когда мы медленно прошли мимо них, направляясь к тюремному блоку. У меня был специальный ключ для питбаков и неведомый магический маркер для рисования отметок на самцах из маминого стола. Я аккуратно сняла питбак П-21 и добавила последнюю белую точку на его случкомарке. Я могла подождать до утра, чтобы уведомить пони-медика, однако не следует спешить, когда все происходящее вокруг становится очень странным. Взяв его питбак, я закрыла дверь камеры за мгновение до того, как смотрительница горделиво вышла из своего кабинета. Некоторые пони любили подкалывать меня, говоря, что она выглядит как моя младшая сестренка, разумеется, когда поблизости не было моей матери. Белая шкурка смотрительницы была чуть более грязного оттенка, чем моя, а розовые глаза напротив, были чуть светлее моих. Раньше ее мамаша обожала завивать ей гриву, делать пышные прически, заставляла наряжаться в нелепые наряды. Но с тех пор, как та умерла год назад, смотрительница начала очень коротко стричь гриву и не носила ничего, кроме питбака, выставляя на показ свою кьюти-марку в форме логотипа Стоилтек. Я всегда думала, что быть смотрительницей – весьма хлопотное дело. Еще бы, держать в своих копытах целое стойло. Но несмотря на это, смотрительнице как-то удавалось всегда держать себя в хорошей форме. А сейчас она выглядела просто ужасно. С мешками под налитыми кровью глазами и спутанной гривой. А еще от нее разило. Но в ее облике было и нечто еще более ужасное. То, от чего у меня кровь застыла в жилах, она улыбалась. И когда она увидела П-21, ее улыбка стала еще шире. «А ты нашла моего чудо-пони», сказала она, застучав копытами в ликовании. «Ее кого?» П-21 рассеянно смотрел в пространство перед собой, наверное, он все еще был под воздействием Мёд-Икс, пока она подходила к его клетке. «Ох, нас с тобой впереди ждет так много веселья!» «А да, нас с тобой, и ты всегда будешь мой!» «Да-да, только мой!» Я посмотрела на остальных охранниц. Все они лишь молча отводили глаза. Смотрительница внезапно вспомнила о моем существовании и обратила свой взгляд на меня. «Итак, хорошо провела время на нижних уровнях, наверняка встретилась с ревец?» «Я не видела ревец», — ответила я, стараясь выглядеть более бестолковой, чем обычно. «Лжешь», — прошипела смотрительница, а затем снова одарила меня улыбкой. «Но это не имеет значения, больше не имеет, это мое стойло, мое, и я больше не позволю этой серой кляче крутить им, как ей пожелается. Оно мое», — заявила она, смотря через окно на атриум. Я поймала взгляд П-21. Он выразительно посмотрел на мой питбак, а затем перевел взгляд на свой, снова посмотрел на мой и опять на свой. «Хм», он сглотнул и изрек одно слово. «Скопируй». Я украдкой взглянула на смотрительницу, которая была занята произнесением благодарственной речи в адрес остальных охранниц. Я, кажется, снова выскочила у нее из головы. Быстро соединив два питбака кабелем, я ткнула кнопку «Скопировать все» и начала перебрасывать данные в отдельную папку. Может, я и была полным профаном в охранных заклинаниях, которые могли бы однажды спасти мою жизнь, но уж переместить массив данных с одного устройства на другое при помощи специально обозначенных для этого кнопок мне было вполне по силам. Я наблюдала на своем LUME, как медленно заполняется индикатор выполнения. «Это его питбак?» – внезапно спросила смотрительница. «Да», – сбивчиво сказала я, крепко сжимая его в копытах и надеясь, что она не заметит кабель. «Отдай его мне», — произнесла она властно. «Да, конечно», — начала я, размышляя, как бы хоть немного оттянуть время. «А для чего?» «Это уже дело службы безопасности стоило», — ответила она низким, угрожающим голосом. «Почти все. А разве я не из службы безопасности?» Уголки ее рта поднялись в неприятной улыбке. «Я не знаю, а ты? Почему ты не хочешь рассказать, где скрывается ревец и 30 других кобыл-техников? У них есть оружие, они планируют саботаж моего стойла». «Я не знаю», — неубедительно пробормотала я. «Лжешь», — прошипела она, магией вырвав питбак P21 из моей хватки за секунду до того, как файлы закончили копироваться. Большое сообщение об ошибке вспыхнуло на моем LUME. Смотрительница бросила питбак мармеладке. «Удостоверьтесь, что все там удалено. Я не хочу, чтобы что-то пошло не так, как надо», сказала она и понеслась к двери склада оружия, открывая ее своим питбаком. «К оружию, пони!» — выкрикнула она, а затем посмотрела прямо на меня, за исключением тебя. «Что вы делаете?» — спросила я, когда Дейзи грубо впихнула меня в клетку к P21. Ключ для питбаков выпал из кармана, в который я его положила, и загремел по полу, заставив меня вздрогнуть. Если бы он повредился, то я получила бы очередное наставление от мамы о том, что мы должны заботиться о наших инструментах. «Возвращаем стойло», — сказала смотрительница с удовлетворенной улыбкой, пока охранницы разбирали дробовики и броню. «Вдевятером», — изумилась я, — «я не уверена насчет твоей матери. Я приказывала арестовать ревец несколько раз, и она постоянно вставала у меня на пути, потому что без ревец стойло было обречено. Я не знаю, кому я могу доверять из эсменной, кто присоединится ко мне, а кто нет», — ухмыльнулась она, посмотрев на Дейзи. «К счастью, некоторые доказали свою верность. Так что, просто сиди. Все закончится через несколько часов». В конце концов, они были выходцами из службы охраны. Дейзи оглянулась меня с явно злобной улыбкой. Почему я внезапно почувствовала, что P21 был не единственным пони, кто увяз в дерьме по уши? Что бы они ни делали, они явно не торопились. Я была оставлена в одном из углов, в то время как P21 сидел тихо, как синяя статуя, в середине клетки. Я смотрела на крошечного пони. В нем было что-то смутно знакомое, но то же самое я могла сказать о половине жителей стойла. Я знала лишь то, что мне нужно выбираться отсюда и что сказать маме. В самом ли деле она решила восстать против смотрительницы? Мне очень хотелось сказать «да», но чем больше я думала об этом, тем меньше мне верилось в это. Она бы никогда не пошла против смотрительницы, возможно, только если бы нашла неопровержимые доказательства того, что ее действия могут навредить стойлу. Оно было для нее превыше всего. Всегда. Они ушли, оставив меня запертой в клетке с жеребцом, которого я едва знала. Я принялась пролистывать данные, скачанные с питбака P21 в надежде найти что-то, что мне бы пригодилось, когда сюда, в начале первой смены, вернется мама. К сожалению, из-за того, что соединение было прервано, в моем питбаке оказалась лишь гора поврежденных файлов. «Ты знаешь, что она собирается делать?» — спросила я. «Наверное, уже в тысячный раз». Но он лишь поднял взгляд на меня, задержал его на мгновение, а затем вновь отвернулся, учитывая, что его списание отсрочилось лишь до тех пор, пока смотрительница не завершит то, что планирует, да что она вообще планирует. Тяжело вздохнув, я выдавила легкую улыбку. Почему они не могли сделать это с кем-нибудь поумнее? Ноль реакций. В одном из файлов я нашла список с очередью на спаривание. Там говорилось, что в течение последних нескольких месяцев его партнером была смотрительница, а затем дактейп. Раньше кобылы никогда не получали такого доступа к жеребцам. Я взглянула на него, а затем начала рыться в неповрежденных аудиофайлах. Мне все равно больше нечем было заняться, поэтому я включила одну из уцелевших звуковых дорожек. После небольшого треска, которым сопровождалось начало файла, до меня донеслись звуки возни и шума двух пони, занимающихся любовью. Волосы на моей голове встали дыбом, когда я услышала стоны смотрительницы и пыхтение какого-то жеребца. Затем в аудиозаписи распахнулась дверь и голос кобылы спросил: «Смотрительница, вы меня звали?» «О, богини!» Звуки совокупления замолкли, и смотрительница хрюкнула: «Ты рановато, дактейп». Затем раздался странный хлюпающий звук и тяжелое мужское дыхание. Я даже не хотела знать, что могло издать этот звук. «Я не хотела опоздать», — сказала она взволнованным голосом. «Он, с ним все в порядке, ТССС все в порядке. Он такой хорошенький маленький пони», — произнесла смотрительница тоном, который заставил мою гриву зашевелиться. «Итак, тебе удалось?» «Я сделала, как вы просили. Вот список всего необходимого», — робко сказала дактейп. «Но вам действительно лучше обсудить это с ревец». «Нет, спасибо. У ревец своих дел по горло, я не хочу ее отвлекать», — сказала смотрительница, а затем, уже спокойным голосом, добавила: «Вопрос в том, сможешь ли ты завершить ремонт?» «Я? Да, дактейп, ты, это спецпроект на благо всего стоило. Ты, единственная из обслуживания из смены В, кому я могу доверить реализовать его с большой осторожностью. В конце концов, я бы не хотела испортить сюрприз. Мне не составило труда представить мышиного цвета кобылу, удивленно моргающую при слове «сюрприз». Мы плохо знали друг друга. Мне кажется, я ее пугала уже тем, что просто была в охране, но я знала, что она всегда любила милые сюрпризы. Я хочу сказать, я смогла бы, но, отлично, просто отлично. Ты не представляешь, каким облегчением для меня стало то, что я наконец нашла кобылу, которая и хочет, и, что главное, может помочь стойлу, задумчиво протянула смотрительница. Ты заслужила кое-что особенное за проделанную работу. Я так не думаю, то есть тем разве я не должна отвезти его в медпункт? Взволнованно пробормотала дактейп. Немного помолчав, смотрительница произнесла. Тебе нравится этот жеребец, Ну, наверное, ответила она, а затем, уже более мягким голосом, добавила. Ведь именно он помог мне со скотч. Я вижу. Он, бриллиант среди пони, и при этом изумительно двигается. «Честно», — сказала она как бы между делом, — «и если ты и дальше продолжишь радовать меня результатами своей работы, то я замолвлю словечко в медпункте, и тогда ты сможешь проводить с ним гораздо больше времени». «Правда?» — не без энтузиазма отозвалась дактейп. «Правда. Но ты должна сохранять это в секрете от всех, и от ревец в том числе. Это чрезвычайно важный проект. Без него стойло, боюсь, не выживет. Я хорошо, то есть это может быть очень мило. Я сделаю все, что в моих силах. Ради стойло, конечно. А богини, я прямо представила себе, как она покраснела. Чудесно. Все, что будет нужно, тебе предоставит». И на этих словах смотрительницы запись прервалась. Я обдумала все, что только что услышала. Если бы у меня была видеозапись Агр, этого было недостаточно. Никто не может претендовать на место смотрительницы. Никогда. Таков был закон. А моя мать всегда чтила законы, какими бы тупыми они ни были. Иногда даже казалось, что она была слегка помешанной на них. И подслушанная беседа между смотрительницей и мертвой кобылкой техобслуживания не была чем-то таким, что может заставить ее преступить закон. Чтобы она сделала это, нужно что-то действительно серьезное. Чертовски серьезное. Сейчас я просто хотела поговорить с мамой, но в наших разговорах всегда была черта. Она была моей мамой лишь до определенного момента, а затем она неизменно становилась главой охраны. Я бросила взгляд в сторону молчаливого синего жеребца. Знаешь, похоже, что дактейп была влюблена в тебя. Она была влюблена в каждого, кто оказывал ей знаки внимания. Поэтому у нее и появился жеребенок, ответил он тихо. Им даже не пришлось давить на нее. Я был отличным способом заставить ее помалкивать о делишках смотрительницы. Здесь ведь скрыто что-то очень важное, не так ли? Спросила я, помахав своим пипбаком у него перед носом. И смотрительнице было известно, что это находится у тебя. Вот почему она так хотела удостовериться, что вся информация оттуда стерта. Он стиснул зубы, закрывая глаза. Наверное, сейчас, когда заканчивалось действие Мёд-Икс, он должен чувствовать себя припаршиво. «Помоги мне», не выдержав, рявкнула я него. «Почему ты не хочешь помочь своему стойлу? Иди ты к черту вместе со своим стойлом и всеми его обитателями!» Крикнул он в ответ с таким блеском в глазах, что на мгновение мне показалось, что он вот-вот бросится на меня. Затем он медленно расслабился, приходя в себя. «Всю мою жизнь такие кобылы, как ты, имели меня. Что ж, надеюсь, теперь вы как следует отымеете друг друга. Потому что это наименьшее из того, чего вы заслуживаете». Я удивленно заморгала, уставившись на него. «Как ты можешь такое говорить? Это стойло, твой дом, а мы, твоя семья. Ведь мы – это все, что осталось от Эквестри». Он ответил мне пронзительным злым взглядом. Я не могла поверить, что он был настолько эгоистичен. «Если ты действительно так настроен, зачем сказал мне, чтобы я скопировала данные? Почему не позволил смотрительнице просто удалить их?» Он отвел от меня свой сердитый взгляд. Я медленно приблизилась к нему, и он, вздрогнув, попятился в угол камеры. Он по-прежнему не желал смотреть на меня, уставившись в пол, и это вызывало досаду. «Слушай, мне жаль, что правила таковы, какие они есть. Если бы я могла просто отпустить тебя, я бы сделала это. Но я не могу. Если тебе известно, что замышляет смотрительница, или ты просто можешь сказать, что здесь происходит хоть что-то, что я смогу донести до главы охраны, то помоги мне». Он крепко, до боли, зажмурил глаза, а затем снова поднял на меня свой свирепый взгляд. «Если я помогу тебе, то и ты должна будешь помочь мне. Ты должна позволить мне покинуть это место», — медленно произнес он, отчеканивая каждое слово. «Даже если я проживу снаружи не дольше 10 секунд, это будут 10 секунд свободы». Смерть снаружи была ему милее, чем списание. «Ну-ну, я, если только я как-то смогу, я помогу», — кивнула я. Он пристально посмотрел на меня, и я постаралась изобразить самую искреннюю улыбку, на которую была способна. Наконец, он тоже кивнул. «Отлично, значит, договорились», — сказала я, радостно застучав копытами. «Ладно, пусть моим единственным союзником был еле живой, упертый и стервозный жеребец, но это было все же лучше, чем ничего». Он поднял хвост, зубами вытащил из него заколку, а затем извлек маленькую отвертку из естественного тайника своего тела. Я поняла, что полностью провалила процедуру обыска. «Прослушай последнюю запись с дактейп», — сказал он, направляясь к двери. Вставив отвертку, зажатую в передних копытах, в замочную скважину, он ввел туда же заколку, которую держал зубами, и начал аккуратно шевелить ею внутри. Теперь понятно, как он попал на склад. Мне стало интересно, куда еще он мог проникнуть таким способом, или откуда выбраться. Я начала копаться в файлах, отыскивая нужный мне по тегу ДТ. Да, возможно, я и никудышный единорог, но я проспала всего половину уроков, посвященных использованию питбаков. В свое оправдание скажу, что это была очень скучная половина. Требуемый файл наконец-то отыскался. Он был датирован парой недель назад. Запись начиналась, как я и ожидала, звуками совокупления. Я почувствовала, что краснею, когда поняла, что слушать дактейп мне было приятнее, чем смотрительницу. Она издавала такие звуки, будто действительно получала удовольствие. Забавно, я никогда не предполагала, что она такая шумная. Наконец, они угомонились, и какое-то время не было слышно ничего, кроме легкой возни. Затем она тихо произнесла: «Это было великолепно, будто сбылся самый сладкий сон. Как мило было со стороны смотрительницы сделать мне такой подарок». П-21 ответил не сразу, тихо пробормотав: «Ага, она может быть милая иногда». Судя по тону, которым он это произнес, я догадалась, что под «иногда» он имел в виду тогда, когда ей было что-то нужно от других. Дактейп захихикала: «Я говорила с ней о тебе, П-20. Она сказала, что когда наши планы осуществятся, ты сможешь остаться со мной навсегда. Ты сможешь быть моим, как это слово? Ах, да, моим мужем. Мы можем быть первой женатой парой в нашем стойле со времен, ну ты знаешь, когда произошла плохая вещь». Должно быть, она говорила о происшествии. П-21 промычал что-то неопределенное: «И мы сможем завести еще одного же ребенка. Или двух. Потому что, когда мы выйдем отсюда, квоты больше будут не нужны». «Что?» — медленно произнес П-21. «Когда мы выйдем». Дактейп что-то пробурчала себе под нос, а затем вздохнула. «Ладно, я уверена, что ты будешь держать это в тайне». Она непринужденно рассмеялась, но П-21 промолчал, и она продолжила. Смотрительница наладила контакт со стойлтек. Оказалось, что снаружи безопасно и чисто, и мы очень скоро сможем покинуть стойло. Дактейп снова радостно засмеялась. «Вообще-то, она общается со стойлтек по радио прямо сейчас. Какого черта? Она ведь говорила о компании стойлтек, которая построила стойло 99, установила правила и назначила смотрительницу. Выйти наружу? Но ведь радио стойло ежедневно уверяло нас, что снаружи нет ничего, кроме смерти». «Но как? Дверь наружу была запечатана сразу после происшествия», — тихо пробормотал П-21. «Ну, то, что дверь однажды была запечатана, не означает, что ее нельзя распечатать снова. Думаешь, ты знаешь обо всех секретах, что хранит смотрительница? Так вот, я исправила дверь. Я даже запрограммировала для смотрительницы специальный код, который открывает и закрывает ее. Видишь, я услышала, как пискнул питбак скотч-тейп, и она сказала, что снаружи безопасно. МГМ. Мне даже удалось самой взглянуть одним глазком. Я думаю, что там была, как это называлось в летописи, зима. Там было очень холодно, и я видела деревья. На них не было листьев, но это точно были деревья. Я не смогла представить себе дерево, ну, не совсем. Деревья для меня были лишь картинками в книгах, поэтому все, что я смогла нарисовать у себя в голове, это зернистые зеленые пятна, которые простирались, насколько хватало глаз. Там можно выжить, мы все сможем. Нам не нужно больше оставаться здесь. Но зачем нужно держать это в тайне, если дверь открыта и снаружи безопасно? Ну, в Стоилтёк опасаются, что эта новость может сильно переполошить всех пони здесь. Смотрительница хочет пресечь панику, поэтому об этом известно лишь нескольким кобылам. Я не думаю, что даже Джин Румми в курсе. В Стоилтёк заявили, что им нужен специальный файл из стойла, который расскажет им, как мы жили здесь последние два столетия. Эп 1101. И смотрительница поручила мне найти этот файл. Но он очень мудреный и захоронен где-то очень глубоко в системе. П21 промолчал. Немного подождав, она добавила мягким голосом: «Я думала, что ты обрадуешься». «Что? Ох, я просто столько информации сразу», — тихо отозвался жеребец. «Так ты доверяешь смотрительнице?» «Конечно, все мы должны доверять смотрительнице. Она наша опора и защита. Мы бы пропали без нее», — отчеканила она, не задумываясь. «Точно так же ответила бы большая половина кобыл в стойле. И даже я на ее месте сказала бы то же самое, правда, не без саркастических мыслишек на этот счет». «Не верь ей ни на секунду», — отозвался П21 после минутного молчания. «Что? Да как ты? Помнишь, как ты увидела меня в ее офисе? Не верь ей. Ты была очень милой, одной из трех, и поэтому я говорю тебе, не верь ей. Защити себя и своего же ребенка. Я думаю, что я смогу зашифровать его. Что-то такое, что не позволит ей открыть его до тех пор, пока она не пообещает выпустить нас отсюда», — едва слышно пробормотала она. «Может, паролем сделать имя, которое тебе дорого?» «Что? Какое имя?» Ответа не последовало, она уже была целиком и полностью поглощена обдумыванием новой кодировки, а еще через несколько секунд запись оборвалась. «Стоилтёк, выход на поверхность. Это невероятно, это грандиозно, это все меняет. Благодаря Стоилтёк вся эта дрязга между смотрительницей и ревец отойдет на второй план. И, возможно, мне больше никогда не придется работать в службе охраны. Возможно. Не верь смотрительнице», — так говорил П21, и именно эти слова читались в его взгляде, когда он наконец закончил взламывать дверной замок. Неожиданно, я вспомнила изречение одного старца: «Если что-то слишком хорошо звучит для того, чтобы быть правдой, то это, вероятно, ложь». Если бы смотрительница серьезно относилась к всему этому, она бы обязательно поставила маму в известность. Она общается по радио прямо сейчас. Я взглянула на свой пип-бак. Он был способен принимать до дюжины различных радиоканалов, но в стойле были задействованы всего 6. Я настроилась на канал охраны, но он был отключен в течение всей смены В. Следом шел канал технических служб, на котором кто-то сухо вещал о неисправном насосе в системе переработки и призывал Скотч Тейп заняться его починкой. Канал сферы услуг тоже молчал, так как кафетерия и отдел переработки пищи были закрыты на время комендантского часа. На медицинском канале крутилось автоматическое сообщение о поиске П21, которого следовало немедленно припроводить на списание. На развлекательном канале гремел духовой оркестр и раздавались здравицы в адрес смотрительницы. Образовательный канал крутил набившую оскомину запись о том, как Стоилтёк поставил смотрительницу на стражу наших интересов, что было бы очень подозрительным, если бы я уже не слышала ее миллион раз. Я переключилась на другой канал. Одни помехи. И на другом, и на другом, и на следующем. Бип-боп-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Внезапно начало раздаваться из моего пип-бака. Я понятия не имела, что это могло быть. Может, это пип-баковский язык? Звук был неотчетливый, в сигнале было много треска и помех. Это могло означать, что он, вероятно, идет не из стойла. Сигнал был настолько слаб, что я сомневалась, что его можно поймать на нижних уровнях, даже если какому-то пони надоест слушать помехи и он начнет листать частоты. Я записала примерно минуту, надеясь, что этого будет достаточно. Ну вот и все. Мне нужно выбраться отсюда. Мне нужно поговорить с мамой. Вот только будет ли этого достаточно? Мама, хотелось бы думать, что она поверит мне, что я буду чем-то большим, чем Блэк Фиаско Джек, что она воспримет это всерьез, так как это сказал ее маленький пустобокий жеребенок. Или она останется в режиме главы охраны, но все же сочтет доказательства, которые были у меня, достаточно убедительными, и что-нибудь предпримет насчет смотрительницы. Тут я услышала мягкий щелчок, и дверь в камеру отворилась. Я в изумлении раскрыла рот, но когда он вставил заколку обратно в хвост, а отвертку ладно, срочно закрываем рот, пока он не стал эвакуационным выходом для содержимого моего желудка. У тебя получилось. Как, где ты научился этому? Ты когда-нибудь проводила целые недели с заколкой, отверткой и ничем больше, пока какая-нибудь кобыла не захочет трахнуться с тобой? Ответил он вопросом на вопрос. Я уверен, что даже ты смогла бы научиться этому в конце концов. Я не очень верю всем этим штучкам. Если я собираюсь открыть дверь, то я просто достаю нужный ключ, парировала я, толкнув решетку, а затем порысила в сторону пустующей комнаты охраны. Ах да, ключ. Дабы не усугублять положение дел, я схватила ключ для пипбаков и маркер для самцов и засунула их назад в ящик стола. Мысль о том, чтобы вернуться к смотрительнице, казалась безумием. Я могла бы, конечно, связаться с мамой по радио, но это выдало бы меня Дейзи и остальным, которые тоже прослушивают радиочастоты. Ведь все пони кроме меня сейчас спали или же просто находились в своих комнатах, так как в стойле действовал комендантский час. Слушай, мне нужно спуститься вниз и рассказать обо всем этом Джим Румми. Я перевела взгляд на ступени, ведущие вниз, и еще мне нужна пушка. Богини, неужели я в самом деле собиралась стрелять в пони? Даже в Дейзи при одной мысли об этом мне стало нехорошо. Убийство в стойле считалось самым тяжким преступлением, ведь убивая другую кобылу, ты отнимаешь у стойла то, что помогает поддерживать жизни всех пони в нем. Но если смотрительница действительно собиралась что бы там ни было сделать, я прорысила ко входу в оружейную, надеясь, что не подниму этим тревогу. Обычно, во время смены в Брандибак охраняла дверь снаружи, но сейчас она ушла вместе со всеми. «Ты можешь открыть эту дверь?» Он взглянул на меня, а затем подошел к терминалу. «ХМ, да, возможно, но это займет немного времени». Он собирался открыть дверь с помощью терминала. Увидев мой удивленный взгляд, жеребец закатил глаза, а затем спросил: «Слушай, разве ты не собиралась предупредить свою подружку?» «Ну да, конечно, он же был крутым пони, который отлично разбирался в замках и терминалах, и даже несмотря на то, что был самцом, он знал кучу вещей, о которых я даже не подозревала. Просто шикарно, даже жеребец был лучше, чем я». «Стоп, Блик-Джик, хватит, сейчас явно не время, чтобы жалеть себя». «Окей, я скоро вернусь», сказала я, в душе надеясь, что вернусь на одна, а с мамой и со всеми кобылами из сменной. Пробираясь через атриум, я услышала голоса смотрительницы и Дейзи, которые спорили о чем-то на повышенных тонах, но приличное расстояние и эхо помешали мне разобрать подробности. Я кралась через широкое открытое пространство, пытаясь использовать усиливающие колонны в качестве укрытия, но мармеладка все же умудрилась заметить меня. Она удивленно моргнула, а затем улыбнулась и легонько помахала копытом. Натянуто улыбнувшись, я помахала в ответ и нырнула в кафетерий, пока меня не заметил кто-нибудь еще. Сердце бешено колотилось в груди, но назад дороги не было. Я не знала, что планирует смотрительница, но сейчас было самое подходящее время, чтобы в игру вступила пони поумнее, чем я. Я пронеслась по лестницам мимо клиники, школы и прочих вспомогательных служб. Я так спешила, что приложилась головой об дверь, не дождавшись, пока она полностью скроется в потолке. От вспыхнувшей боли у меня на глазах выступили слезы, и я стиснула зубы, потирая ушибленное место. «Мам! Мам!» – закричала я, вбегая в ее комнату. Увидев, что кровать не разобрана, я почувствовала, что мое сердце остановилось. «Где она? Почему ее здесь не было? Она всегда была здесь, но только не сейчас». Я шлепнулась на круп и начала бить себя копытом в лоб, только раззадоривая свою головную боль. «Думай, Блик-Джик, думай, думай, думай». К сожалению, произнося это вслух, я никоим образом не помогала своему мозгу. Ее метка. Я ввела мамино имя в пипбак, запустила LUM и покрутилась, ища на его радаре маленькую стрелочку. «Ничего». Я разочарованно вскрикнула, ударяя передними копытами по полу перед собой. «Ну почему она исчезла именно сейчас?» «Должно быть, она блокировала свою метку». Думаю, главе службы охраны было вполне по силам сделать это. Или она находилась где-то, откуда не проходил сигнал. Ох, а что если с ней что-нибудь случилось? Все это бесполезно. Смотрительница явно что-то затевала. И я должна выяснить, что именно. Я должна узнать, что означают те сигналы, которые она принимала. А значит, мне нужна была помощь смышленой пони, которая действительно хорошо разбирается в пипбаках. Что ж, я месяцами придумывала повод, чтобы посетить Миднайт в ее апартаментах. Похоже, что я только что нашла подходящий. Я задержалась лишь на минуту, чтобы написать записку. Смотрительница что-то затевает. Стоило в опасности. Отправляюсь к Миднайт, БД. А затем поспешила вниз, к жилым кварталам, где обитала Миднайт. Как представитель органов правопорядка, я имела ряд привилегий. Например, право самостоятельно отпирать двери в жилые помещения с помощью своего питбака, если стойло было в опасности и не было времени стучаться. Но лучше бы я постучалась. А еще лучше, если бы у меня был другой знакомый специалист по информационным системам, к которой я могла бы пойти. Вид пыхтящего от натуги розового Е10 заставил меня замереть на месте. Ах, да сейчас была ее очередь на размножение, не так ли? Я отвела глаза. Е10, разумеется, занялся ею с огромным удовольствием. Тьфу, что я делаю? Миднайт, пробормотала я. Она в ответ лишь проржала нечто нечленораздельное. Миднайт, они продолжали заниматься своим делом, полностью игнорируя меня. Я закатила глаза. Во имя Селестии. Миднайт, заорала я. Она завопила, а Е10 прекратил, наконец, свои скачки, и эти двое, вытаращив глаза, уставились на меня. Зрачки Миднайт сузились, когда розовый жеребец указал на меня в замешательстве. Б. Бликджик. Е10 ткнул в мою сторону копытом. Я не знал, что на сегодня у меня запланированы двое, произнес он, сверяясь со своим питбаком. Миднайт, мне нужна твоя помощь, сказала я, направляясь к кровати. В отличие от моей комнаты, у нее был идеальный порядок. Терминалы и рабочая станция просто сверкали чистотой. Убирайся. Завизжала она и бросилась на меня, замахиваясь копытами. Ты не нашла другого времени, чтобы притащиться сюда в надежде отшлепать меня? Убирайся немедленно или я. Я схватила ее за плечи и посмотрела прямо в глаза. Слушай, речь идет вовсе не о сексе. Сейчас не время для забав. И если ты поможешь мне, обещаю, что никогда больше не стану пытаться залезть тебе под хвост. Идет. Она замолчала, надувшись. Затем раздражение сменилось обеспокоенностью. Ну ладно, что ты от меня хочешь? Смотрительница получает сигналы из внешнего мира, объяснила я, найдя наконец запись в своем питбаке. Мне нужно знать, о чем там говорится. Услышав бипы и бопы, исходящие из моего питбака, она, похоже, окончательно убедилась во всей серьезности происходящего. Она пристально посмотрела на меня, а затем со вздохом направилась к терминалу. «За тобой большой должок, Бликджик», – проворчала она, активируя терминалы и с помощью магии нажимая кнопки с просто поразительной быстротой. Она подключила кабель к моему питбаку. Е10 что-то напевал про себя, стоя в сторонке у двери и поглядывая на Миднайт. Ее соседки по комнате нигде не было видно. Неудивительно. Мне бы не тоже не хотелось оказаться в одной комнате с кобылой во время осеменения, наверное. Это код передачи данных стойлтек, довольно старый, надо сказать. В стойле такой не используется, тихо произнесла Миднайт, погруженная в работу. Время тянулось медленно, и я решила вновь проследить за метками на радаре. Мама по-прежнему была вне системы. Дизи находилась у центрального входа, я полагаю, вместе со смотрительницей, а теперь она двигалась обратно на пост охраны. Мне вдруг показалось, что я услышала что-то, и это было подозрительным, учитывая, что одним из преимуществ в жизни в стойле 99 было то, что жилые помещения были практически полностью звуконепроницаемыми. «Будет совсем несложно почистить его», – пробубнила Миднайт, продолжая манипуляции с файлом на своем терминале. «И готово», – произнесла она торжественно, а затем нахмурилась. «Надо же, это текстовый файл!» Я удивленно заморгала, наклоняясь к терминалу, чтобы убедиться, что ничего не путаю. «Силы безопасности стойлтек прибывают сегодня в 1.00. Приготовьте ЭП 1101 для передачи. Отличная работа, смотрительница. Вскоре вы вновь получите контроль над своим стойлом. Дюс, стойлтек нужна эта программа, но зачем?» Недоумевала Миднайт. «Мы же еще не взломали ее шифровку». «Понятия не имею», — ответила я со вздохом. «Где находится ЭП-1101? Погоди-ка, забудь про файл. В мейнфрейме стойла. Доступ к нему можно получить с главного терминала рядом с кабинетом смотрительницы. Так как мы не смогли сломать его кодировку, я запаковала его для передачи на питбак. Это очень странный файл. Мне пришлось использовать постоянно переписываемый протокол», — произнесла она в спешке. «Мои уши снова уловили этот приглушенный звук. Что это был за шум и почему так яростно чешется моя грива? Миднайт, должно быть, приняла мой задумчивый вид за замешательство, поэтому попыталась объяснить попроще. Однажды поместив этот файл в питбак, уже невозможно удалить его оттуда. Он будет навечно вписан в матрицу данных Питбака. Я посмотрела на нее. Неужели она все еще болтала об этом файле? Затем перевела взгляд на свой Питбак. Одной из наиболее часто используемых его функций был хронометр. Сейчас он показывал 1:22. Раздался сигнал системы управления дверью, и она с шипением открылась. Е10 приветливо улыбнулся, поворачиваясь к двери лицом. В стойле 9-9 было 500 пони, и я, конечно, не могла знать их всех по именам, или даже просто различать их в лицо, но одного взгляда на кобылу, которая стояла сейчас в дверях, было достаточно, чтобы понять, что она не могла быть из нашего стойла. Ее грязная и имеющая нездоровый вид пестрая шкура была сплошь покрыта шрамами и следами укусов, а белки ее глаз были странного желтого оттенка. В ее гриву были вплетены окровавленные шипы, и она была одета в кожаную броню, утыканную бесчисленными выступающими гвоздями. Ее морда расплылась в довольной улыбке, демонстрируя гнилые зубы. И чтобы окончательно развеять наши сомнения на ее счет, она снесла Е10 голову выстрелом из одноствольного дробовика, который сжимала в челюстях. Нас с Миднайт забрызгала кровью и ошметками костей и мозга, после чего единорог повалился бесформенной кучей. Кобыла выплюнула оружие, небрежно перезаряжая его, и противно захихикала. «Бах, ты убит!» — невнятно произнесла она своим окровавленным языком, который выглядел пожеванным. Миднайт застыла, потрясенная увиденным, и, похоже, обмочилась. Мое душевное состояние было немногим лучше, но, в отличие от нее, я все же была охранницей. Я бесцеремонно затолкала страх и ужас, сковывавшие меня, в чулан в самом дальнем уголке своего разума, в котором я хранила все, о чем мне не хотелось думать, что позволило мне вновь обрести контроль над собой и телекинезом вытащить свою дубинку как раз в тот момент, когда кобыла со щелчком перезарядила дробовик. Светящийся металлический жезл с противным хрустом вырвал оружие из захвата ее гнилых зубов и, судя по звуку, возможно, сломал его. В отличие от Миднайт, эту кобылку нелегко было ввести в ступор, и она моментально контратаковала. Встав на дыбы, она обрушилась на меня, опрокинув на пол рядом с Е10, с такой силой, что звезды вспыхнули у меня перед глазами. Моя дубинка загремела по полу где-то за пределами поля зрения. Навалившись на меня сверху, кобыла зубами вытащила ржавый нож из ножен за плечами. Она ткнула тупым лезвием в воротник моей униформы и начала водить головой взад-вперед, пытаясь перерезать прочную ткань и мое горло. Я взглянула на убитого единорога рядом с собой и на застывшую Миднайт, которая должна была стать следующей. Я опустила глаза на нож и приложила к нему всю свою магию, пытаясь отвести лезвие от своего горла. Ржавый металл задрожал, когда кобыла надавила на нож еще сильнее, а затем лезвие сломалось пополам. Я ухватила телекинезом отломанный кончик и, развернув его, с силой вогнала кобыле в горло так глубоко, как только смогла. Ее желтые глаза широко распахнулись в агонии, из разрезанного горла хлынула кровь, заливая мне шею и грудь и окрашивая мою униформу в темно-красный цвет. Наконец, как будто что-то оборвалось внутри кошмарной кобылы, и она вяло повалилась прямо на меня. Я ахнула, и мое сердце бешено заколотилось в груди, когда я ясно осознала, что натворила. Я только что убила пони, пусть больную и безумную, но все-таки пони. Прежде чем эта мысль успела развиться во что-то большее, я отправила ее в тот же чулан, вместе со всем остальным, что в этот момент не должно было занимать мою голову. Потому что прямо сейчас я была нужна Миднайт, которая в шоке таращилась на трупы в ее квартире. Я взглянула на окровавленный питбак на передней ноге убийцы. Он явно принадлежал кому-то из стойла 9-9 и, судя по тому, что он был полностью залит кровью, вряд ли он был снят с предыдущего хозяина при помощи ключа. Номер 340, тихо произнесла я. Снаудроп, молчаливая, преданная работе охранница, которая всегда относилась ко мне довольно прохладно. Одна из тех 9, что была сегодня со смотрительницей. Ты, прохрипела за дверью другая пони, единорожка, левитирующая перед собой ржавый тесак. Я нашла кое-что получше, ржавый дробовик, оброненный убитой мною земной пони. Мне даже не нужно было зажимать его в зубах. Я скользнула в ЗПС, когда единорожка бросилась ко мне, размахивая своим оружием, и окружающий мир почти застыл. Используя заклинание, я могла прицелиться ей в ноги, в тело или... Время медленно ползло вперед, позволяя увидеть, как свинцовое облако вылетело из ствола дробовика. Я наблюдала во всех тошнотворных подробностях, как оно превратило в кровавое месиво ее лицо. Кобыла завопила, вслепую размахивая вокруг себя тесаком, брыкаясь и кусаясь в исступлении. Я развернула дробовик и, схватив ее передними копытами, начала наносить удары прикладом ей по голове, снова и снова, до тех пор, пока одновременно не треснули и приклад дробовика, и ее череп. Кобыла повалилась на пол, вяло подергиваясь, а я изо всех сил пыталась сохранять душевное равновесие. «Не думай об этом прямо сейчас, твой чулан уже почти переполнен». Миднайт издала тихий возглас, а я застыла, пораженная видом тела у моих ног. «Двое. Я действительно только что убила двоих? Нет, не думай об этом. Ты сделала то, что должна была, Миднайт», строго сказала я, заглядывая прямо ей в глаза. «Никакой реакции, Миднайт», рявкнула я, и так как я не была квалифицированным медиком и понятия не имела, что нужно делать в подобных случаях, то просто от души съездила ей по лицу. Это заставило ее наконец очнуться и посмотреть на меня. На стойло напали. «Ты должна найти охранницей мою маму и спустить всех пони в технические туннели. Найдите ревец, она сможет о вас позаботиться». «Поняла, найти охранниц, спустить всех пони вниз», пробормотала она, а затем, кивнув, спросила: «А что будешь делать ты?» Очень хороший вопрос. К счастью, на него был очевидный ответ, поскольку я нашла свою дубинку и левитировала ее перед собой. «Ну, думаю, я хорошенько накажу их своей палкой». «О, богини!» Это должно быть прозвучало, как плохая шутка, но мне следовало игнорировать все, что я хоронила на задворках разума. Разумеется, как бы ни была хороша моя дубинка, ружье было бы намного лучше. К сожалению, дробовик был больше непригоден, так как треснувший приклад погнул и сдвинул казенник. Возможно, это было и к лучшему. Мне повезло, что он не разорвался прямо мне в лицо. Было легко найти путь, которым пришли нападавшие. Они оставили кровавый след от одной двери до другой по всему коридору. Так как у двери Миднайт кровавый след обрывался, я предположила, что там теперь должно быть безопасно. «Давай, Миднайт, пошли», — позвала я и осторожно двинулась вдоль стены, стараясь ступать как можно тише. Я не понимала этих пони, если, конечно, это действительно были пони, а не какие-нибудь мутировавшие пониподобные хищники или что-то в этом роде. Они жутко воняли. Им, похоже, доставляло удовольствие проливать чужую кровь. Я понятия не имела, как они могли проникнуть в стойло, если только они не вошли, когда смотрительница открыла дверь. Внутри одной из комнат я засекла красную точку, двигавшуюся к двери, и скользнула в ЗПС, за мгновение до того, как кобылья голова показалась в поле моего зрения. Я нанесла своей светящейся дубинкой один точный удар ей в горло. Ее глаза вылезли из орбиты и закатились, из раскрытого рта вывалился револьвер 38 го калибра. «Эй, я, может, и проспала две трети своего обучения и не особо внимательно слушала лекции текстбук, но занятием с огнестрельным оружием я уделяла самое пристальное внимание». Я нанесла еще один удар ей в висок, и кобыла рухнула в дверном проеме. Она была настолько грязной, что я затруднялась определить, какого же цвета она была изначально, а еще она изуродовала свою кьюти-марку. Я, немного колеблясь, указала на нее своей дубинкой. «Кто ты?» – спросила я, задыхаясь и кашляя. Она взглянула на меня и начала мерзко хихикать в промежутках между вздохами, а затем как сумасшедшая бросилась к своему оружию. Я отпихнула его подальше. «Кто ты? Что вам здесь нужно?» Потом я увидела кровь, размазанную по ее грязным губам, и подняла глаза, чтобы оглядеть комнату позади нее. Эйрдакт и ее малышка Вент лежали на полу обе перемазанные кровью, а в голубом бочке жеребенка была выгрызена дыра, из которой их хлестала кровь. Безумная кобыла наконец смогла выдохнуть. «Ням-ням». Затем она рванулась и схватила меня за ногу, пытаясь прокусить мою униформу. «Ты, долбаная тварь!» — закричала я, нанося удары дубинкой одновременно с каждым выкрикнутым словом. Ее череп, не выдержав, раскололся, изо рта, носа и ушей хлынула кровь, и она испустила дух. Ладно, убийство я еще могла понять, и даже научилась мириться с ними, как бы безумно это ни звучало. Но как, черт возьми, эти пони могли есть себе подобных? Я посмотрела на Вент, надеясь, что она уже была мертва, когда... Ох, сейчас меня стошнит. Не в силах сдержаться, я выплеснула свой обед в дверной проем. Закончив, я заперла эту мысль вместе с остальными в том же чулане в глубине моего разума и подперла его дверь воображаемым комодом. Я буду волноваться об этом и разбираться с этим позже. Я проверила револьвер. 4 патрона и еще 6 на теле земной пони. Троих я уложила, а сколько же их всего? Мой ИЛЮМ показал целое море красных огней, когда я подходила к лестнице, ведущей в атриум. «Не переношу этих больных ублюдков», — услышала я голос жеребца с верхней площадки. Его слова навели меня на мысль о том, что он не был одним из тех пони, которых я встретила по дороге сюда. Убийцы, психопаты, черт бы их подрал. Может, с ним можно договориться? Взгляни на это с другой стороны. Они же из кожи вон лезут, лишь бы убить всех до единого в этом стойле, а так нам бы пришлось делать всю грязную работу, ответила ему кобыла, изгнав тем самым все мысли о переговорах из моей головы, а затем добавила: Диус получает программу, которую он так хочет. Мой босс доволен, жнецы довольны, все в выигрыше, кроме моего родного стойла, ты, мул. Я никак не пойму, из-за чего весь сыр-бор, пробормотал жеребец, пока я кралась вверх по ступенькам. Диус хватает дюжину наших, тащит их с арены сюда, потом приводит сюда еще и рейдеров и просто ждет, пока какая-то тупая кляча не откроет ему дверь. Очень умно с его стороны. Он прекрасно знает, что блестяшка вроде меня ни за что не сговорится с неудачником из бессердечных вроде тебя, чтобы его развести. Таким образом, каждый получает полагающиеся ему крышечки, и все счастливы, как ни в чем не бывало, ответила кобыла. Ее голова попала в поле моего зрения, и я подняла свой ржавый револьвер, ловя ее на мушку. Я облизнула губы и судорожно сглотнула. Все, что мне нужно было сделать, это нажать на курок. Просто нажать на курок. И, все же, она не была такой, как те убийцы. Она казалась вполне адекватной, даже несмотря на то, что вела себя грубо и вызывающе. Однако даже это не давало мне полной уверенности в том, что она не атакует меня, как только увидит. Если я убью ее, я попыталась заставить себя сделать это. Бледного цвета кобыла была грязная и сплошь заляпанной багровыми пятнами, а ее черная грива была слипшейся от засохшей крови и чего-то вязкого. На шее кобылки виднелось ожерелье из каких-то дешевых драгоценных камней. Она была пони, личностью. Как я могла просто пристрелить ее? А потом она увидела меня. Ее глаза сперва расширились, а затем сузились, а рот растянулся в улыбке. «А-а-а, пони из стойла достала пушку, но она не знает, как ей пользоваться», произнесла она, наклоняя голову к ножной кобуре и доставая оттуда странного вида металлическую коробку с ротовым захватом. Неважно, что это было, если она направила эту штуку на меня, то вряд ли это было чем-то хорошим. По ее взгляду я поняла, что она была абсолютно уверена, что я не выстрелю. Да и я сама была в этом уверена. Мне повезло, просто повезло. Пуля попала ей в левый глаз, а затем, выйдя где-то в районе ее левого уха, забрызгала жеребца месивом из крови и мозгов. Тот, совершенно ошеломленный, отшатнулся назад, глядя, как бледного цвета кобыла падает на пол, а затем левитировал кусок заточенного металлического прута и направил его в мою сторону, подобно копью. Я попыталась выстрелить еще раз, но револьвер, жалобно скрипнув, замолк. Увернувшись от смертельного прута, я схватила странную коробку оружия и штуку. Тут не было даже курка. Как же это работает? Никогда прежде не видела лучевого пистолета. Какого пистолета? Тут прут, вновь рассекая воздух, метнулся в мою сторону. Я едва успела подставить лучевую штуку, в надежде заблокировать удар. Яркая вспышка осветила лестничную клетку, раздалось шипение, а затем металл без колебаний вонзился в мою плоть. Я закричала, когда бритвенно-острая сталь вонзилась в меня чуть выше воротника, оставив на моей шее рваную рану длиной с копыта. И вновь лишь удача спасла меня. Споткнувшись, я покатилась вниз по лестнице. Кровь, хлеставшая из раны, пачкала защитный комбинезон и оставляла на ступеньках багровые следы. Я грохнулась на спину в самом низу. Подняв взгляд на всклокоченного жеребца, я увидела, что он уже готовился проткнуть меня своим примитивным, но тем не менее эффективным оружием, как какого-нибудь рот-таракана. «Глупые неженки из стойла», — сказал он, поднимая острый прут. Я застыла на месте, уверенная в своей скорой смерти, и просто смотрела. Вдруг раздался звук выстрела, и дыра размером с копыта появилась в его груди. Он рухнул на бок, уставившись широко открытыми глазами в коридор позади меня. «Никто не смеет убивать пони в моем стойле», — решительно сказала мама, прицеливаясь снова. Прогремел второй выстрел, который снес жеребцу полголовы. Сомневаюсь, что ей даже нужно было ЗПС. Я смотрела на его тело, чувствуя, как все те мысли, что я до сих пор держала запертыми в чулане на задворках разума, начинают выламывать дверь. Что-то зарождалось внутри меня, пока я смотрела на кровоточащие раны в его голове. Я должна была сделать что-нибудь, хоть что-то закричать, блевануть, обмочиться, свернуться калачиком и сосать копыта, как младенец, пока все это не закончится. Что-нибудь. Бликджик, мамин голос прорвался сквозь весь этот кошмар, и я заставила себя отвести взгляд от свежего покойника. Нам нужно позаботиться о Стойле. Ее спокойный голос заставил меня вернуться к реальности. Как бы мне ни хотелось отступить, я не могла. Ни сейчас, ни перед ней. Пусть я и была худшей охранницей в Эквестрии, но мое Стойло было в опасности. «Да-да, конечно», — сказала я, поднимаясь на ноги. Она выглядела чрезвычайно гордой за меня, и это придавало уверенности. «Итак, какой у нас план?» «Любой план, не принадлежавший мне, сейчас бы пригодился. Я все еще не знаю, что тут происходит или как эти твари пробрались сюда», — ответила она, проверяя свой пистолет. «Кто-то научил их, как использовать основные функции пипбаков. Они направлялись прямиком в комнаты охраны. Рада, что они не ушли слишком далеко, занятые вырезанием всего живого на своем пути. Проклятие, если бы я была быстрее, я могла бы сделать хоть что-то. Да, но где они взяли эти пипбаки? Им пришлось бы, ох, не хочу даже думать об этом. Ладно, слушай, они здесь, потому что смотрительница впустила их», сказала я и увидела, как от этих слов гнев вспыхнул в глазах матери. Я абсолютно уверена, что она собиралась использовать их, чтобы схватить ревец. Схватить ревец? Но она же глава техобслуживания. Ну, скажи это ей, когда найдешь эту мелкую психопатку, возразила я. У нее была дактейп, чтобы открыть шлюз и найти то, что эти захватчики хотели. Те пони пришли сюда не для того, чтобы просто убивать. Они тут за той программой, которую смотрительница нашла в Стойле. «Программой?» – нахмурившись, переспросила моя мама. «Тогда почему они просто не взяли ее и не ушли? Может, потому что они злые?» – предложила я, смотря на лестницы, ведущие в атриуму. Она даже не усмехнулась, но я увидела на ее лице бледную улыбку. «Если я смогу получить доступ к терминалу в главном техническом помещении, то смогу скачать ее на свой пипбак и затем сделать что-нибудь. Что-нибудь, что заставит их покинуть Стойло, но что? Выбросить за шлюз и закрыть его за ними? Нет, это бы не сработало. Тьфу, ну почему это не может придумать кто-нибудь умный?» Проскулила я, когда Лок и Беррил, две охранницы из смены А, подошли с дубинками наготове. «Не будет программы, уйдут и они. И кто-то должен это сделать. А что если бы я захватила ЭП-1101 с собой наружу? Тогда они бы последовали за мной, не так ли? Не глупи, Бликджик. Снаружи только смерть», немедленно возразила мама. «А здесь и подавно, мам. Я имею в виду мисс глава сектора безопасности, мэм». Я шаркнула копытом, слегка покраснев. Она заключила меня в объятия. «Хорошо, теперь я сильно покраснела». Она быстро отпустила меня, смущаясь. Мама никогда не была хороша как мама. Не то чтобы она была плохой мамой, просто, тьфу. Почему именно сейчас в моей голове так много взаимоисключающих мыслей? Джин Румми возглавила нашу группу, поведя нас за собой к атриуму. Когда мы поднялись вверх по лестнице, я услышала истошный кобылий визг, которому вторил мерзкий смех, разнесшийся по помещению. Достигнув дверного проема, мы осторожно выглянули за угол. Захватчики расположились в дальней части атриума, прямо перед входным шлюзом Стойла. Рядом с ними лежала, по крайней мере, дюжина мертвых кобыл, которых, судя по кровавым следам, притащили из их жилищ внизу. Дверь на пост охраны была свободна. «Скорее, мы можем добежать до нее», — с жаром произнесла Лок и выскочила из дверного проема. Она была быстрая и могла пробежать круг в спортзале менее чем за минуту. Здесь же было не более 30 метров. Взрыв прогремел на весь атриум, и голубую кобылу буквально разорвало на куски. Стена за ней прогнулась. Тем не менее я смотрела совсем не на то, что осталось от Лок. Я уставилась на то место, откуда пришел взрыв. Среди толпы захватчиков возвышалось нечто. Нечто, сочетающее в себе живого пони и металл. Когда оно шагнуло вперед, гидравлика привела в движение металлические пластины, прикрепленные к его шкуре. Несмотря на свой огромный вес, это нечто двигалось, казалось, почти без усилий. Красные глаза взирали на то место, где разбросало останки Лок. Из-за плеч выглядывали две огромные пушки, закрепленные на теле. Пизда думала, что она быстрая, но пизда ошиблась, произнесло оно невнятным металлическим голосом. Захватчики согласно засмеялись. «Теперь следите за дверью. Возможно, нам потребуется еще одна группа рейдеров. Еще, хотя, пока это нечто тут, и дверь открыта, то почему нет? Оно могло просто продолжать посылать все больше и больше тех убийц». Полдюжины налетчиков двинулось вперед, один из них носил окровавленный питбак. «Эй, смотри, красные метки!» Восторженно закричал он. «Эти штуковины охренительно хороши. Они по-прежнему думают, что могут дать нам отпор». Эти слова вызвали новый взрыв смеха у остальных, и я вынуждена была с ними согласиться. «Мы отступили. И что теперь?» – спросила Берил. Зеленая кобылка дрожала от страха. «Я открыта для предложений», – мрачно сказала мама. Я нахмурилась, а затем оглянулась на лестничную площадку. «Кажется, у меня есть идея. Честно говоря, это была ужасная идея, но кроме нее у нас не было ничего». Я сбросила свою броню и начала одевать потрепанную одежду мертвой земной пони. Цвета наших шкурок были очень похожи, а красные пряди в моей гриве мама закрасила грязью из туалета в отделе техобслуживания. «Хорошо, что твой рог такой маленький, рыбонька», — мягко произнесла она, оставив попытки отговорить меня от этой затеи. Мама была лавандового цвета, Берил — зеленого. Из нас троих я единственная более-менее походила на кобылу, которую недавно убила. «Мам, я тут собираюсь прикинуться чокнутой дикой пони», — строго ответила я. «Не зови меня так, пожалуйста. Последнее, что мне было нужно, так это детское прозвище и ее замечание по поводу моего рога, который, кстати, был не таким уж и маленьким, просто компактным». «Да это самоубийство», — пробормотала Берил, размазывая грязь по моей гриве и хвосту. «Значит, этого они уж точно не ожидают», — отозвалась я. «И как ты собираешься пробраться через их Эллюэм?» — возразила зеленая кобылка. Я повернулась к ней. «Может быть, ты хочешь сделать это?» Она выглядела так, словно готова была заползти под кровать и заплакать. И я знала, что выгляжу точно так же. Посмотрев на маму, я спросила. «И правда, как мне пройти мимо охраны ко входу? Они же сразу заметят меня, если я попытаюсь просто пройти мимо них. За комнатой смотрительницы есть проход, который ведет прямо к выходу из стойла. Ее бабушка пользовалась им, чтобы выбираться из своих апартаментов после наступления комендантского часа», — отозвалась мама, загружая код в мой пип-бак. «Это поможет тебе пробраться внутрь. Честно говоря, я сомневаюсь, что даже смотрительница знает про этот путь». Посмотрев мне прямо в глаза, она добавила: «Ты уверена, что хочешь сделать это? А кто, если не я? Не считая меня, в охране было лишь две кобылки со светлой шкуркой, Дизи и Сноудроп. Итак, если мне удастся это сделать, то закройте стойло так быстро, как только сможете. На вашем месте я бы его вообще запечатала наглухо. Ведь если дверь откроется вновь, то стойло будет обречено». Я левитировала то странное оружие себе в кобуру и еще раз посмотрела на себя в зеркало, чтобы убедиться, что мой рог надежно скрыт под грязной гривой. То, что на мне было надето, даже не было броней. Это была просто одежда. Я как следует измяла ее, чтобы придать себе более отталкивающий вид, но все же сильно сомневалась, что смогу кого-нибудь обмануть этим маскарадом. Хорошо хоть, одежда скрывала мою кьюти-марку. Я бы никак не смогла воспроизвести на себе две золотых монеты с крупа мертвой кобылы. Возвращаясь в атриум, я услышала вопль какого-то пони и следующий за ним дикий хохот. Она откусила это. Мне некогда было выяснять, кто и что там кусал, поэтому я просто подошла к двери. А вот идет еще одна. Раздался крик уже другого пони. «Даже не вздумай стрелять», — рявкнула я, вступая в комнату. Оглядевшись, я осознала, что все стволы и глаза в комнате смотрели на меня, что заставило меня отринуть все мысли о том, чтобы открыть огонь. Это я. Своими копытами я чувствовала на полу кусочки того, что некогда было лог. Это было своеобразным напоминанием мне, что ни в коем случае нельзя было делать что-либо, что может разоблачить меня. «Дешевка?» — спросил жеребец, носивший на ноге окровавленный питбак. «Это ты?» «Конечно, блять, это я. А ты думал, кто?» — ответила я вопросом на вопрос. Услышав мой дерзкий тон, он, похоже, вздохнул с облегчением. «Какого хрена тут вообще происходит? Я думал, что та мразь убила всех наших бойцов», — произнес он с кислой миной. «Они воссоединились с охраной стойла и сейчас готовятся к нападению», — ответила я. Тут до меня донесся скрип металлического голоса. «Тогда что же ты тут делаешь, пизда?» Я уставилась на железного монстра. Наши глаза встретились. Я услышала слабый треск, пока эти красные горящие глаза следили за каждым моим шагом. Я чуть не умерла на месте, потому что в тот момент я почти забыла, что должна изображать земную пони. Опустив голову, я достала из кобуры сломанное оружие, и остальные пони, судя по всему, нашли это невероятно забавным. Ха, блестяшке теперь нечем блестеть. Жеребец с питбаком залился смехом. Я хотела возразить, но вместо этого подняла глаза выше щитка лучевого пистолета. Металлический монстропони не счел это забавным. С невероятной скоростью он выбил пистолет изо рта, и в неожиданно наступившей тишине только желтоглазые грязные пони ненормально хихикали. У пизды нету пушки, значит она бесполезна. Тут ей и приходит конец. Верно, пизда. Он с размаху наступил своим бронированным копытом на упавшее оружие, и корпус с треском расплющился. В этот момент я почувствовала, каково это, быть размазанным по полу. Внезапно я отчетливо начала осознавать, что одна часть его тела была отнюдь не механической. И эта часть, я была абсолютно уверена в этом, через несколько секунд окажется внутри меня. Услышав знакомое хныканье, я посмотрела на распростертую на полу белую фигуру. Это была смотрительница, которую жестоко насиловал один из грязных желтоглазых пони. Сама идея изнасилования была мне абсолютно чужда, и я заставила себя отвести взгляд и побороть свой страх. Бывали случаи, когда одни кобылы принуждали других к интимной связи против их воли, это было преступление класса А. Но чтобы так же поступали жеребцы, это было. «Так, Блэкджек, сконцентрируйся». «Я не бесполезна», — ответила я так спокойно, как только могла в данной ситуации. «Я слышала, как одна из пони-охранниц болтала о программе, которая тебе нужна, и о том, где ее можно достать. Она приготовлена для одноразовой передачи на эти штуковины, питбаки». Монстропони обернулся к смотрительнице. «Так значит, мелкая пизда не лгала. Я же говорила тебе», — прорыдала та в ответ, безвольно распластавшись на полу с забрызганной кровью мордой и боками.